Глава 16. Шри Бхагаван сказал: «Бесстрашие, чистота душевная, стойкость познаний в йоге, щедрость, самообладание, жертвенность, приношение жертв, подвижничество, прямота прилежания, невреждение, правдивость, отрешенность, умиротворенность, бесхитростность, безгневность, сострадание ко всем существам, неалчность, мягкость, постоянство, скромность, терпеливость, бодрость, стойкость, чистота, незлобивость, отсутствие самомнения, участь рожденных для божественной жизни Бхарата. Гордость, обман, самомнение, гневливость, грубость, также неведенье, участь рожденных для жизни асуров. Считается, что божественная участь ведет к свободе, участь асуров – к узам. Не скорби, ты родился для божественной участи, Пандава. Есть два рода существ в этом мире – божеств и асуров. О божественном роде я говорил подробно, об асурическом – внемли, Партха. Ни действия, ни бездействия не знают асурические люди. У них нет ни чистоты, ни правильного поведения, ни правды. Они говорят, что мир без правды, без основания, без Бога возник не от причины следствий, а ничем иным, как влечением. Скудоумные, губящие себя, утвердясь в этих взглядах, они, вредоносные, рождаются злодеями, губителями мира. Предаваясь ненасытимой похоти, полные лжи, безумья, гордыни, в ослепление избирая ужасное начинание, они живут по нечистым законам. Предавшись бесчисленным губительным мыслям, стремясь только похоть насытить, такова жизнь, они утверждают. Связанные сотнями уз ожидания, вожделению, гневу предавшись, они только вожделение хотят насытить, не право накопляя богатство. Этой утехи достиг я сегодня, а той потом достигну. Это богатство мое, а то моим позже станет. Этот враг мной убит, и других я убью, конечно. И я, владыка, я наслаждаюсь, я достигший, и я могуч и счастлив. Я богат и знатен, кто может со мной сравняться? Я буду жертвовать, одарять, наслаждаться. Так говорят в ослеплении незнанья, смущаемое множеством мыслей, запутавшись в сетях заблуждения, держась за услады желаний, они в ад не спадают нечистый. Высокомерные, спесивые, полные корысти безумья гордыни, они приносят лицемерные жертвы, лживые, не по закону. Предавшись самости, насилию, гордыне, похоти, гневу, строптивые, они ненавидят меня в чужом и собственном теле. Их ненавистников, ничтожнейших людей, жестоких, в самсаре я постоянно ввергаю в нечистое асурическое лоно. Попав в асурическое лоно, затмеваясь от рождения к рождению, не достигнув меня, они следуют самым низким путем Каунтея. Трояки врата преисподней, губящие человека, похоть, гнев, алчность, эти три подобает бросить. Человек от этих трех врат тьмы свободной Каунтея создает свое благо и так высшего пути достигает. Кто ж, отвергнув предписание закона, прихоть свою выполняет, тот ни совершенства, ни счастья, ни высшего пути не достигает. Итак, да будет писание твоим мерилом, устанавливающим, что должно, чего не должно делать. Тебе подобает дела совершать, познав предписание закона. Так в достославных Упанишадах святой Бхагавадгиты, учении у Брахмо, писании йоги, в беседе Шри Кришны и Арджуны гласит 16 глава, именуемая «Йога распознавания асурической и божественной участи.